44. В аэропорту. Первое место, куда вы попадаете в любой стране, это, скорее всего, аэропорт. Начнем с простого вопроса. Где? Where? Где таможня? Where is customs? Где паспортный контроль? Where is passport control? У вас есть что декларировать? Do you have anything to declare? У меня нечего декларировать. I have nothing to declare. У меня есть вещи для декларирования. I have something to declare. Где зона получения багажа? Where is the baggage claim area? Где зона международных вылетов? Where are the international departures? Где зона прилетов? Where are the arrivals? Где ворота 132? Where is gate 132? Где информация? Where is information? Также стоит запомнить. Я бы хотел... I would like... Я бы хотел место у окна. I would like a window seat. Я бы хотела место у прохода. I would like an aisle seat. Вы можете услышать... Курящее или не курящее? Smoking or non-smoking? Вот ваш посадочный талон. Here is your boarding pass. Счастливого пути. Have a good trip.